из чистого упрямства я все-таки решил остаться в этом чуждом мне городе и изучать науки до тех пор, пока проконсул Галеон не затребует меня обратно в Каринф. Но в том расположении духа, в котором я пребывал, книги в библиотеках не захватывали мое воображение, и на форуме я не нашел ни одного ментора, последователем которого хотел бы стать. Мрачность меня все усилилась, и в Афинах я чувствовал себя очень и очень неуютно. Изредка я, правда, по-прежнему обедал с молодыми римлянами, но только ради того, чтобы поговорить на предельно четкой латыни и отдохнуть от высокопарного и слащавого греческого языка. Однажды я отправился вместе с ними в дом известной Гетеры, где слушал флейту, смотрел представления танцовщиц и акробатов. Я охотно поверил нашей жизнерадостной хозяйке, когда она заявила, что умеет чувственное наслаждение возвышать до искусства. Однако она вовсе не пыталась сблизиться со мной и не принуждала меня обнимать и ласкать одну из своих многоопытных рабынь. Сама она с большим удовольствием отдавалась наслаждению бесед с гостями. А тем посетителям, которые хотели ее любви, но сначала такую безумную цену, что подобное удовольствие мог позволить себе только какой-нибудь очень и очень богатый сластолюбец. Женщина эта была настолько состоятельна, что не поощряла нас, молодых римлян, царь деньгами, выданными нам на содержание. Под конец вечера она сказала мне, «Хотя я и горжусь своим искусством, я давно поняла, что моя школа чувственности предназначена для пресыщенных старцев, а не для юнцов. Ты же еще молод, и ты еще узнаешь, что такое голод и жажда, и терпкое вино, и черствый хлеб покажутся твоему неизбалованному желудку куда вкуснее, чем кипрская амброзия и язычки фламинго. Когда ты влюбляешься в девственницу, вид одного ее обнаженного плеча возбуждает тебя сильнее, чем самое искусное удовлетворение твоего вожделения. Разгладь же морщины на твоем лбу и радости жизни, пока молод. Нет, поведай лучше мне о своих божественных тайнах. Ты же своим искусством прислушиваешь Афродите, — попросил я ее. Она посмотрела на меня своими прекрасными черными глазами и сказала, «Афродита весьма капризная и безжалостная, хотя и прелестная богиня. Кто слишком усердно добивается ее благосклонности и переносит ей много жертв, часто остается недовольным. Она родилась из пены морской, и сама причудлива и неуловима, как пена. У того, кто жадно тянет руки к ее безупречной красоте, как правило, не остается ничего, кроме пустоты. Она наморщила чистый лоб и стала задумчиво рассматривать свои накрашенные розовым ногти. «Пожалуй, я могла бы попытаться объяснить тебе, как капризна богиня», — продолжала она. «Среди нас была одна женщина, которая выглядела молодо и привлекательно. Сколько ей лет на самом деле, это не важно. Главное, что у нее не было ни морщин, ни каких-либо иных изъянов. Раньше она позировала многим скульпторам и приобрела тем самым большую известность. И вот богиня внушила ей блажь, что она должна соблазнить всех знаменитых философов, приезжающих в Афины, дабы освоить искусство самообладания. В приступе непомерного тщеславия эта Гетера решила лишить всех разума и так преуспела в своем намерении, что они рыдали у ее ног. Сначала она смиренно из вечера в вечер внимала нравоучениям этих мудрецов. И все философы не могли нахвалиться ею, именуя умнейшей из женщин, ибо, как они полагали, она умела жить. Однако вовсе не мудрость их увлекала ее. Гетера приложила все свое искусство, чтобы лишить мудрецов добродетели.